Сведения о святителе Трифоне и епископе Ростовском. Память 1-14 февраля. По рукописным святцам в числе святых считается Трифон, епископ Ростовский. 1 февраля память иже во святых отца нашего Трифона, епископа Ростовского, погребенного в Ярославском Спасовом монастыре в лето 1466. Святитель Трифон до рукоположения во епископа был настоятелем Московского Новоспасского монастыря и духовником великого князя Василия Васильевича Темного. 23 мая 1462 года был Хиротонисан митрополитом Московским Феодосием на Ростовскую кафедру. Но в 1466 году оставил кафедру и жил в Спасском Ярославском монастыре, где и скончался 30 декабря 1468 года, а по другим источникам в 1466 году. В этом же монастыре погребен святой Прохор, в Схиме Трифон, епископ Ростовский, умерший в 1328 году. Память 7-20 сентября. Память святителю Трифону совершается 1-14 февраля, вероятно, ради тезаименинства его со святым мучеником Трифоном.